Глава 20. Ждать. Для кого-то это невыносимо. Для Диего это было нормой жизни. В его работе очень часто приходилось ждать. Даже не так. Большая часть его работы состояла из ожидания. Ждать доклада подчиненных. Ждать подходящего случая для вербовки будущего агента. Ждать, когда противник допустит ошибку, чтобы не пропустить ее и ударить в тот же момент. Но конкретно сейчас ожидание для мужчины давалось особенно тяжело, ведь в случае провала второго шанса, скорее всего, уже не будет. Для засады на объект мужчина успел сделать немало. Подтянул к безлюдной территории, над которой будет пролетать вертолет с объектом, 3 штурмовые группы. Нанял отряд наемников для оцепления, чтобы никто из случайно забредших людей не стал свидетелем операции. Разработал маршрут вызова схваченного объекта, что было уже куда сложнее. Тут ведь надо подумать не только, на чем вести тело, но и как его прятать по пути, чтобы не обнаружили сотрудники полиции и таможенной службы. Подготовить документы для тех, кто будет сопровождать груз, чтобы ни у одного ретивого служаки даже не возникло мысли начать проверку транспорта, ограничившись просмотром бумаг, и множество других мелочей, крайне важных для успешного выполнения задания. Большая часть работы была проведена заранее, ведь никто не знал, в какой момент удастся поймать объект. Но даже так, из-за сжатых сроков, Диего пришлось побегать. Но вот все закончилось, и теперь осталось самое главное — захватить Травина. План засады был прост, а потому надежен. Глушилки, техномагические приборы, разработанные еще 10 лет назад изначально учеными немецкого канцлера, а затем взятые на вооружение всеми странами мира, представляли собой тубус. Длинный цилиндр, конец которого нужно навести на летательный аппарат. После активации у самолета, вертолета или беспилотника тут же происходит размыкание электрических цепей, а топливо в двигателе перестает гореть. Свечи розжига тоже уже не дают искры. Аппарат становится куском металла, а не управляемой машиной. И так до тех пор, пока глушилка направлена на аппарат. Стоит убрать наведение, и все снова заработает. Вот такая глушилка и должна лишить вертолет с объектом на борту управления. После этого все находящиеся в летательном аппарате люди должны покинуть его, воспользовавшись средствами спасения. Но даже если по какой-то невероятной причине парашютов в вертолете не окажется, и прыгать из него никто не станет, Диего предусмотрел и такой вариант развития событий. Тогда глушилка на миг отключается, дав вертолету возможность стабилизировать падение и выровняться, после чего активируется вновь. И так до тех пор, пока вертушка не снизится достаточно, чтобы ее падение не привело к катастрофе. Ну а внизу всех пассажиров вертолета уже будут ждать собранные Диего штурмовики. Всех лишних в расход, свидетели мужчине не нужны. Объект схватить можно и раненым, вколоть снотворное и отправить по разработанному маршруту вывоза. Все. Ничего сложного в теории. Подготовка у штурмовиков достаточно, чтобы выполнить задачу. Осталось лишь ждать. «Птичка вылетела, будет у вас через 2 часа», — сообщил Диего наблюдатель, оставленный около завода Юсуповых. «Понеслась», — выдохнул мужчина и предупредил командиров штурмовых отрядов о скором бое. «Теперь...» Все или ничего. От момента раскрытия купола до первых выстрелов земли прошло не больше 30 секунд. Как раз через пару секунд после того, как я понял, что сейчас нас будут атаковать, и активировал свою броню. Рук для этого мне было не нужно, лишь мысленное усилие. Да и потом ее поддерживать не надо было. Изначально завязал все не только на мысленное управление, но и поддержание ее в активном состоянии пассивно, без участия разума. Встроенный кристалл сам тянет магию из источника, и броня после активации спадет теперь лишь в 2 случаях – в моем мысленном приказе о деактивации или когда у меня закончится магия. С учетом того, что на поддержание уходит сил в 3 раза меньше, чем мой источник успевает восполняться, произойти это может лишь если я потрачу на другие, более энергозатратные заклинания. Тра-та-та! Огонь земли не прекращался. Вот только стреляли не по мне. Оглядевшись, я увидел падающую фигурку, закутанную в парашют. Уже кого-то сбили. Еще пара взглядов по сторонам, и я вижу спускающийся парашют, по которому ведут огонь, но благодаря выставленному десантникам водяному щиту под своими ногами пули пока не находят свою цель. Вода, стихия капитана Павлинова. Получается, этот десантник Вадим Семенович. Уже свалившийся на землю еще один парашютист, наш пилот. Не повезло мужику. На ровном месте в такой переплет попал. А еще стало понятно, что цель напавших — я. Иначе бы по мне тоже вели огонь. Но нет, не стреляют. Хотят взять живым, по всей видимости. Павлинов тем временем стал снижаться гораздо быстрее. Пусть самого капитана еще не подстрелили, но пули прошили его парашют, наделав в том дырок, и скорость падения у Вадима Семеновича изрядно возросла. Если так пойдет и дальше, то приземлится он уже через 5 минут довольно жестким способом, да еще и в окружении врагов. А еще через 10 спущусь я, и к тому моменту о капитане можно будет забыть. Останусь один на один с неизвестным количеством нападающих с огнестрельным оружием. Нет, так дело не пойдет. Мысленно перекрестившись, я посмотрел наверх и выпустил небольшой кристаллик алмаза, продырявив купол своего парашюта. Скорость моего снижения увеличилась, но недостаточно. Пришлось повторить операцию еще 4 раза, прежде чем меня устроил результат. И то я приземлился на землю лишь через 2 минуты после капитана. Чудовищно много в условиях скоротечного боя. Радовало только одно — Вадим Семенович еще держался, да и упал на землю недалеко от меня, всего-то в 50 метров. Быстро отцепив парашют, я мимолетно пожалел, что не взял с собой ни одного разработанного голема или не прихватил банального автомата и кинулся в сторону своего куратора. Перед моими ногами автоматная очередь прочертила линию, четко обозначая, что бежать вперед мне нельзя. Проигнорировав предупреждение, я продолжил свой бег. Павлинов прижался спиной к стволу дерева, сполз на корточки и закрылся водяным щитом, изредка пуская водяные пули по врагам. Было видно, что капитан поджидает подходящего момента для прорыва. Этим моментом оказалось мое появление. Кто-то из стрелявших в пылу схватки выпустил по мне очередь. Пули врезались в мою броню, и пусть не пробили ее, зато смогли сбить меня с ног. «Не стрелять!» — раздался в лесу, куда мы приземлились, крик незнакомца. «Он нужен живым!» Стрельба стихла, чем и воспользовался Вадим Семенович. Пока я поднимался на ноги, капитан сноровисто перекатился от дерева ко мне и вытащил пистолет, который все время носил с собой в кобуре на поясе, и, воспользовавшись моим телом как укрытием, открыл огонь по нападавшим. Раздавшийся в ответ мат и крики боли показали, что стрелял капитан метко, а затем по нам снова открыли пальбу, наплевав на приказ незнакомца. Новая очередь опять повалила меня на землю. «Не стрелять по объекту, я сказал! Если он умрет, вы станете следующими!» «Повезло мне с тобой, Травин!» — выцепливая нового врага, прошептал Павлинов. «Броня у тебя крепкая, да еще и палить в тебя нельзя, авось и отобьемся!» «Жаль только, что как раз из-за тебя, похоже, мы и попали в этот переплет». Я промолчал, не рискуя снова подниматься на ноги, привстал на локти и осмотрелся. Противники скрывались за стволами деревьев, показываясь лишь на миг. Попасть очень сложно. Но Вадим Семенович иногда умудрялся, хотя уже сменил обойму на запасную и, похоже, последнюю. Вон как экономить стал. Я же попробовал сделать то, чего раньше никогда не применял — создать тромб в вене реального человека. До ближайшего врага было около 20 метров. Вроде и мало, но в условиях леса огромное расстояние. Пусть и лес здесь был по большей части сосновый, да еще и почти без мелких деревьев. Расстояние между стволами по 3-4 метра вполне достаточно, чтобы было пространство для маневра. И укрыться сложновато. Бах! Раздался выстрел над моим ухом, заставив непроизвольно вздрогнуть. Только высунувшаяся из-за дерева голова клюнула вперед. Еще одного капитан положил. Пора и мне включаться в драку. Прикрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться и почувствовать чужую кровь, я постарался отстраниться от снова зазвучавших выстрелов в ответ и осмотрелся уже с помощью магии крови. Ближайший ее источник — не моя цель, это Павлинов. Идем дальше. Вот, слабо ощущаются толчки спереди слева. Сердце неизвестного противника мощно прокачивает наполненную адреналином кровь по венам. Протянуть щуп из своей магии к нему, коснуться этого слабого тока и остановить его там, где находится верхняя точка. Оп, чужой источник энергии стал постепенно гаснуть. Теперь ищем следующий. «Минус три! Нас магии какой-то гасят!» — раздался через 2 минуты чей-то голос. «Похоже, это вон тот, алмазный!» «По объекту не стрелять!» — напомнил ему в ответ все тот же незнакомец, который до этого заботился о моем здоровье. «А мы и не будем!» — раздраженно ответили ему. И следом рядом со мной раздался взрыв светошумовой гранаты. Почему раньше ее не использовали — загадка, но сейчас она на несколько секунд остановила бой. Мои глаза были прикрыты, потому я не ослеп. Зато уши от близкого разрыва заложило знатно до полной потери слуха. Но главного — вывести меня из строя и не дать продолжить уничтожать врага с помощью магии крови — противник не добился. Я хоть поначалу слегка и растерялся из-за исчезновения всех звуков, но чувство биенья чужой крови по венам не потерял, и когда источники этого биенья постарались быстро сократить дистанцию, принялся их гасить с новой силой. Слух вернулся, когда я уничтожил еще 6 врагов. Нам кинули еще одну гранату, но, убедившись, что это не приносит результата, больше попыток нас оглушить не последовало. А вот огнем продолжали прижимать, не давая подняться. Парочку убил капитан Павлинов, все еще прячущийся за моей спиной. Это я определил по угасанию биенья чужой крови у тех противников, кого я не трогал. Да и по-другому они ощущались. Пусть и слабо, но ощущаемая кровь нападавших неожиданно переставала течь по замкнутому кругу, начиная стремительно истекать вовне. Не кстати вспомнился тот лощеный тип в катакомбах Москвы, из-за которого я и получил способность управлять кровью. Даже удивительно, почему он сам не убил меня, просто остановив мою кровь. На ниты не дали, скорее всего. Был ведь тогда момент, когда я почувствовал острую боль в голове. «Равен, твою мать!» — шепотом кричал Павлинов. «Что, господин капитан?» — ответил я ему, убив еще одного противника. И с грустью констатировал, что моей магии хватит еще на 5 применений заклинания «Тромб». Были бы враги поближе, то на 10, но те не дураки, поняли, что я их начинаю уверенно ощущать с расстояния около 20-30 метров. Вот сейчас уже и не приближаются почти. «Надо позицию менять», — тем временем шептал Вадим Семенович. «У меня патронов почти не осталось, да они прижали нас и ждут, когда ты выдохнешься. Потом тепленькими обоих возьмут. Нам бы часик продержаться. По-любому исчезновенье вертушки уже заметили. С радаров она тоже пропала, а до ближайшего аэродрома как раз 1 час лету. Понял, куда побежим? По моей команде вставай и беги к ели, у которой ветки внизу погуще. Видишь такую?» «Вижу. А я за тобой. Уж извини, но у тебя броня лучше любого бронежилета, которых на нас нет, кстати. Короче, 1, 2, побежал!» Ну и я побежал. Новая очередь пришлась мне по ногам, и пусть броню враг не пробил, зато синяки точно будут, да и повалить меня на землю у противника снова получилось. А вот бегущему за мной Павлинову повезло меньше. Капитан не ожидал моего паденья и среагировал на него не сразу, из-за чего схватил сразу 2 пули, одну в руку, другую в бок. Упали мы удачно, около трупа одного из врагов, а у того оказался еще не полностью опустошенный автомат с одним еще полным магазином. Им-то Павлинов и воспользовался, заставив на короткое время умолкнуть стрельбу в нашу сторону. «Черт!» — выругался Вадим Семенович, зажимая рукой рану. «Сейчас помогу!» — подполз я к нему. Заклинание тромба ведь не только для остановки крови в венах можно применить. Его и в такой ситуации использовать для остановки кровотечения — милое дело. До ели мы все же добежали. Правда, в полный рост вставать я уже остерегался, и пусть скорость снизилась, зато повалить меня на землю у врага больше не получилось. В голову они не рисковали стрелять, а к попаданиям по ногам и телу я уже был готов. Исцепив зубы и наклонив корпус вперед, бежал как танк на полусогнутых ногах. Скрывшись под ветками дерева, мы с капитаном перевели дух. Стрельба прекратилась, противник потерял нас из вида, но и мы его теперь не видим. Для меня это не проблема. Сейчас отдышусь, сосредоточусь и смогу снова чувствовать их биенье сердец и ток крови. Однако и дальше этого дерева нас уже не выпустят. Сможем ли мы продержаться здесь 1 час, пока не придет подмога? Этим же вопросом задавался и Павлинов. «Не уйдем мы отсюда», — выдохнул Вадим Семенович. «Не будь ты им живым нужен, уже бы нас порешили, и никакая твоя броня не помогла бы. Вы сами сказали, надо 1 час продержаться. Это в лучшем случае. Но, думаю, раз нас так ловко на обратном пути подловили, Противник учел этот момент. Заметил, дым не используют, чтобы мы под его прикрытием не смогли сбежать. В первую очередь стрелять начали. Причем не по тебе, а по мне. Это чтобы никто им не мешал тебя ловить. Потом уж светошумовыми стали закидывать, когда не удалось вывести меня из игры. Изначальный план дал трещину, вот и не сразу сумели перестроиться. Такое часто бывает. Зато быстро поняли, что на тебя гранаты не действуют, и перестали их тратить. И что теперь будем делать? Подойдут поближе, и когда убедятся, что мы в ответ не пальнем или еще чего не сделаем, просто скрутят. Палить мы скоро не сможем. У меня пол рожка для автомата осталось. В пистолете тоже пусто. Магия не бесконечна у тебя. Понимают, что в любой момент энергия в твоей броне кончится, и можно брать тебя тепленьким. Нет, они сейчас точно поближе подходить будут. Давать нам передышку не в их интересах. Минута, ну, может, две боя, и все. Что предлагаете-то? Скрипнул я зубами. Вадим Семенович грустно и с каким-то отрешенным видом посмотрел на меня. «Уходить тебе надо. Вдвоем не выберемся. Я их отвлеку, а ты текай». «Пожертвовать собой решили», — нахмурился я. «Другого выхода нет. Либо один, либо два. А у меня приказ охранять тебя любой ценой. Слышишь, Травин? Любой. Так что соберись». И будь готов по моей команде дать дёру. Это приказ, атаман. Как старший по званию и твой куратор тебе приказываю. Понял? Так точно, зло выдохнул я. Пререкаться не было смысла. Я понял по глазам, что Павлинов уже всё для себя решил. Да и прав он. Но как же не хочется верить, что иначе нельзя. Однако, сколько бы я ни пытался найти выход, ничего в голову не приходило. Вадим Семёнович прикрыл глаза, после чего вокруг капитана стала конденсироваться влага. Мир второй, и вот уже под деревом сгустился плотный туман, сквозь который ничего не было видно. «Долго не продержу», — услышал я сдавленно голос Павлинова. «Радиус 5 метров. Ты ведь их чувствуешь? Я ведь еще тогда, когда они нас оглушили гранатой, заметил. Да, так точно. Вот и почувствуй, где они. И текай в другую сторону. У тебя минута. Вперед!» Магия капитана была разлита в воздухе и сильно притупила мою способность ощущать чужую кровь. Пришлось сосредоточить свою магию в один щуп и как радар провести им по кругу. Враги приближались. Ближайший был уже в 10 метрах от нас. Вот только капитан немного просчитался. Он-то думал, что подойдут к нам с одной стороны, ну или хотя бы с двух. Иначе у них появлялся риск попасть в сектор дружеского огня. Помню, проходили на занятиях по тактике. Вот только противник решил такой опасностью для себя пренебречь и заходить сразу со всех сторон. Выбора не было. Куда ни беги, везде нарвешься на врага. А потому я рванул в сторону самого близкого ко мне нападавшего. Выведу его из строя, и пока остальные не очухались, вырвусь из кольца окружения. План почти сработал. Почти. Когда я выбежал из тумана, враг действительно не ожидал увидеть в паре метров от себя противника и рефлекторно вскинул автомат. Нажать на спусковой крючок он не успел, я сократил дистанцию между нами раньше и без затей провел ему двоечку в голову. Подхватив автомат из разжавшихся пальцев, побежал дальше, но не заметил корень под ногами. Запнулся и упал. Встать мне уже не дали. Сверху прилетела сеть, а потом меня прижали к земле и вывернули руки за спиной. «Снотворное кали!» — раздался чей-то приказ над головой. Сзади раздался выстрел. К Вадиму Семеновичу подобрались, затем еще один, короткая очередь и тишина. «Броня не спадает, не уколешь!» — прошипел мужик, скрутивший меня. «Надо выключить его, чтобы по дороге глупости не наделал. Придумай что-нибудь, чтобы вколоть!» — раздраженно прошипел тот же голос. «Как скажете!» — пробурчал мужик. После чего размахнулся и прикладом автомата ударил меня по голове. Вспышка боли, из-за которой я зашипел. Новый удар уже сильнее, и пришла темнота.